Глава 17. Морган. Утром чувствую себя разбитой, хотя вечер провела дома за книгой. Верно говорят, чем меньше спишь, тем меньше хочется. Больше никогда не буду так рано ложиться, потому как сегодня ощущаю себя зомби. Спускаясь по лестнице, слышу раздающиеся из кухни голоса. Гай что-то весело болтает, в ответ ему раздается женский смех. Значит, Ди сегодня у нас. Никаких других представительниц женского пола в нашем доме быть не может. Прохожу мимо зеркала, оцениваю свой внешний вид и остаюсь удовлетворенной. Все-таки косметика творит чудеса. «Привет, молодежь!» — стандартно приветствую домочадцев, появляясь в дверях кухни. Гай и Делайла сидят за столом. Перед Ди чашка кофе, из которой поднимается пар, а мальчик сжимает в ладони стакан свежевыжатого апельсинового сока. Его главная слабость — свежие апельсины не поставлялись на Пандору, планету, где он рос до 10 лет, и весь этот год бедный ребенок никак не может ими наесться. Лаки у плиты с лопаткой в руках. «М-м-м», — комментирую, тяну воздух носом. «Блинчики?» Сын оборачивается через плечо. «Оладьи», — многозначительно приподнимает лопатку. «Ты вовремя». «Ох, если я и сделала что-то хорошее в этой жизни, так это научила Лаки готовить. Хорошее и полезное». Теперь он занимается приготовлением завтрака куда чаще меня. Устраиваюсь во главе стола. Таким образом, Ди оказывается по мою левую руку, а Гай по правую. И мне всех прекрасно видно. «А можно еще кофе?» Решаю окончательно обнаглеть. Лаки усмехается. «Сгорят!» — кивает на сковороду. «Придется подождать». «А тон-то какой покровительственный! Будто я ровесница Гая, выпрашивающая вкусненькое». «Подожду!» — смиряюсь со своей участью. Естественно, мне никто не мешает сделать кофе самостоятельно, но полный сервис всегда предпочтительнее самообслуживания, тем более с утра, после ночи кошмаров. «Как новая школа?» — спрашиваю у Гая, стараясь говорить беспечно и с улыбкой. Ощущение, будто ступаю по тонкому льду. Если реакцию Лаки на тот или иной вопрос я почти всегда могу предугадать заранее, то его брат для меня по-прежнему закрытая книга. Однако опасаюсь зря. Лицо мальчика озаряет самое что ни на есть лучезарная улыбка. «Отлично!» Он даже выпускает из рук стакан своего обожаемого сока, чтобы иметь возможность жестикулировать без помех. «Меня так хорошо приняли! Я не ожидал! Одна девочка даже провела меня с экскурсией по всей школе!» Видимо, то, что это была именно девочка, поразило его особенно. Улыбаюсь, на этот раз искренне и от души. «Я рада, малыш!» «Я не малыш!» Тут же нахохливается, как замерзший воробей. «Ну, конечно же, не малыш. Соглашаюсь. Раз уже думаешь о девочках». Гай краснеет до корней волос, но вроде бы не обижается, просто смущается. Лаки тем временем ставит на стол первую порцию оладий. «Налетай!» — командует. Что совершенно излишне, все и так уже тянут руки к блюду. «А как у тебя с Джейсом?» Этот вопрос застает меня врасплох. Я даже роняю оладью, которую успела схватить на тарелку. Хотя так даже удобнее намазывать ее джемом. Что немедленно и делаю, так что все к лучшему. «А что у меня с Джейсом?» Переспрашиваю, размазывая джем по поверхности оладьи. «Все по плану. Вчера виделись только на занятиях. Вечером у него были свои дела». «Какие?» Тут же заинтересовывается Гай. «Понятия не имею», — пожимаю плечом. «Будь мы в настоящих отношениях, я и то не стала бы его доставать, пытаясь разузнать подробности. Не может человек, значит, не может. А в нашем с ним положении любые планы Джейсона не моего ума дело». «Мне он понравился», — высказывается мальчик. «Мне тоже он нравится», — согласно кивает Ди. «Мы с ним немного общаемся на перерывах. У него неплохое чувство юмора и точно нет мании величия в связи с поступлением в ЛЛА, как у некоторых наших однокурсников. Он...» Делайла замолкает, подбирая нужное слово. «Не напрягает», — с готовностью подсказывает Лаки из-за ее спины. «Именно», — девушка интенсивно кивает. «Не напрягает». В том-то и загвоздка, что и меня, Джейсон Риган, ни капельки не напрягает, даже когда он неприлично близко. Яростно вгрызаюсь в оладью, разозлившись на себя за мысли, посещающие меня с самого утра. «А что?» — не унимается Лаки, ставя на стол новую порцию пищи. «Мне нравится, как вы смотритесь вместе. Как это...» — чешет в затылке. «Гармонично, вот». Возвожу глаза к потолку. Этого еще не хватало. «Ты теперь сваха, что ли?» Огрызаюсь, даже не пытаясь скрыть недовольство. Меня гораздо сильнее волнует не то, как мы смотримся, а то, что я чувствую, когда мы с Джейсом вместе. И это мне категорически не нравится. «Я просто желаю тебе счастья», — отзывается Лаки. а я вполне себе счастлива». «Вполне себе», — передразнивает мой обнаглевший сын, сующий нос туда, куда не просили. «Вот когда будешь просто счастлива, тогда и вопросов не будет». Гай переводит взгляд с брата на меня и обратно. Ему явно жутко интересно знать, что происходит, но воспитание и природное чувство такта не позволяют спросить прямо о том, о чем специально в подробностях не рассказывают. Ди, естественно, в курсе всего, она лишь улыбается, но, заметив мой недовольный взгляд, быстро прячется за чашкой с кофе. Заговорщики юные. «Ерунды не говори!» — прошу сына, надеясь закрыть эту тему раз и навсегда. «Джейс младше меня больше, чем на 10 лет». В ответ Лаки закатывает глаза, но я продолжаю. «Для примера, сколько лет у вас разница с Гаем?» 8, тут же отвечает мальчик. 8, повторяю многозначительно. Лаки ставит на стол последнюю порцию оладий, выключает плиту и тоже садится за стол. С другой стороны, прямо напротив меня, не иначе, чтобы продолжать сверлить меня своими зелеными глазищами. «А у меня на это 2 возражения», — изрекает важно. «Во-первых, когда нам с Гаем станет обоим за 30, уже будет неважно, кто и кого старше. А во-вторых, у вас с Джейсом разница не «ах, больше 10 лет», а ровно 10. Я читал его досье, ему исполняется 29 в конце этого года, а тебе 40 только в следующем году». «Всего-то 10 лет, подумаешь?» «Закрыли тему». Уже едва не рычу. «Закрыли так закрыли», — легко соглашается сын. «Лучше бы кофе сделал», — ворчу. «Пардон?» — тут же вскакивает с места. «Кстати, мне вчера звонил Рикардо». «Напрягаюсь». «Он даже мне звонил», — немного виновато признается Ди. «И мне прислал сообщение», — вставляет Гай. «Ну, приехали. Если этот наглец решил таким образом заставить меня выйти за него замуж...» «Просил поагитировать знакомых за него голосовать», — тем временем заканчивает мысль Лаки, не давая моему воображению разгуляться и обвинить Рикардо даже в том, в чем он не виноват. Выдыхаю с облегчением. «Все и так будут за него голосовать». «Не скажи». Удивленно поднимаю на сына глаза. «Гай, рассказывай», — кивает брату. Покорно перевожу взгляд на мальчика. «К нам в школу вчера приходил мистер Ньюман, выступал перед преподавателями и старшеклассниками. А нас просто собрали, велели потом рассказать родителям». «Докатились со своей предвыборной кампанией, уже детей агитируют». «И как он?» — интересуюсь вяло. «Эти выборы уже навевают на меня тоску, а ведь это только начало». «Он был очень мил». Гай хмурится, пытаясь припомнить подробности. «И рассказывает он хорошо. Обещал повысить финансирование школ, сделать обеды бесплатными». Мальчик говорит об этом с таким восхищением, будто ему не хватает средств на еду. Похоже, политика Лукаса Ньюмана достигла своей цели. «Делать бесплатные обеды в платных школах — это абсурд», — высказываюсь. «А сделать все школы бесплатными у него просто не хватит бюджетных средств. У нас и без того много бесплатных учебных заведений для малоимущих, стипендии и гранты для отличников и так далее». «Вот и один из наших учителей так ему сказал», — подхватывает Гай. «А мистер Ньюман пообещал, что денег хватит на все, так как он планирует упразднить армию». Ложечка выскальзывает из моих пальцев и со звоном падает на тарелку. «Что он планирует упразднить? Не верю своим ушам». Рикардо потратил годы на то, чтобы с Ландором считались. Сильная армия и мощный космический флот — то, без чего Ландор быстро потеряет свое место на мировой арене. А та же Земля, точащая на него зуб еще со времен 13-летней войны. Да ей же только дай повод начать военные действия. «Армию?» — повторяет Гай почти шепотом, испугавшись моей реакции. «Бррр!» — трясу головой. «Прости, я не на тебя злюсь. Просто нам и вправду следует голосовать за Рикардо». «Может, посоветовать ему тоже проехаться по школам?» — предлагает мальчишка. «Раньше я бы сказала, что вряд ли Тайлер на это пойдет, но если он даже Гаю прислал личное сообщение, то я уже ничему не удивлюсь». «Посоветую, обещаю. Сразу, как только перестану избегать с ним встреч». Прошлая встреча с Мэри Мори прошла просто отвратительно. Мне и так тошно в последние дни, так эта длинноносая умудрилась вывернуть всю меня наизнанку своими вопросами: «Любите ли вы еще Александра Тайлера? Как часто вы о нем думаете? Сколько раз в день? Как думаете, вы были бы все еще вместе, останься он в живых?» Вот выжил бы, тогда и разобрались бы, что толку фантазировать. Что касается других вопросов, насколько я понимаю, цель моих визитов к психотерапевтам — доказать, что я адекватна и не опасна для окружающих. Мэри же решила исцелить меня по полной программе. Да-да, именно так она и говорит. «Вы больны Александром Тайлером. Он как вирус в вашей крови, и вам необходимо от него избавиться». Избавиться от самого прекрасного воспоминания в моей жизни? Вот уж не дождется. Зато после разговора с Мори мне каждую ночь снится Александр. Только во снах он все время стоит, сидит ко мне спиной или в полоборота, и я не могу рассмотреть его лицо. Чёртова Мэри Мори, можно подумать, я и без нее не знала, что начала его забывать. Сегодня у меня занятия только с третьим курсом и после обеда, поэтому с утра намереваюсь закрыться в своем кабинете и заняться бумагами, а то только скапливаются и скапливаются. При мысли о бумагах тут же вспоминаю свой вчерашний вход в аудиторию, где меня ждал курс Ригана. Это же надо было настолько летать в облаках, чтобы не заметить чертову сумку в проходе. А он, глядите-ка, вскочил, бросился на помощь, отрабатывает легенду на все 100. Интересно, Джейсон хоть пальцем бы пошевелил, если бы не наша с ним сделка? Что-то остальные даже не дернулись, хотя и были ближе. Спустя несколько часов окончательно закапываюсь в документах, что понимаю, мне нужен перерыв. Идти на обед не хочется, и так объелась оладьи на завтрак. Поэтому прошу по интеркому Барбару принести мне кофе, а сама копаюсь в почте в поисках досье на Ригана. Лаки упомянул о нем сегодня как раз кстати, потому что, получив файл, я так его и не открыла, не до того было. К тому же я окончательно перестала подозревать Джейсона и АП в подтасовке результатов экзаменов, и это досье стало мне, в общем-то, за ненадобностью. Гонимая любопытством, все таки открываю файл. Полное имя — Джейсон Леонард Майкл Риган. Леонард. Неожиданно. Впрочем, мое второе имя — Кэролайн, что тоже мне ни капли не подходит. Идентификационный номер — так, это неважно. Дата рождения — 28 декабря 2611. Выходит, Лаки был прав. Между нашими днями рождения — 10 календарных лет. Я родилась в январе 601-го, а он — в декабре 11-го. А Александр — 6 августа 597-го. Услужливо подсказывает память. Ну и скажите мне, при чем тут Александр? Нет, не хочу, не могу и не буду сравнивать Александра с Джейсоном. Нельзя сравнивать любовь и похоть. А тут я испытываю исключительно физическое влечение и ничего больше. Да, совершенно точно, ничего больше. Читаю дальше. Приподнимаю брови, узнав сферу деятельности его родителей. Ученые, знаменитые, признанные, награда на награде. Как их сын мог оказаться в полиции еще и с 18 лет? На Альфа-Крите совершеннолетними становятся в 21, значит, родители должны были подписать разрешение. Неожиданный демократизм для представителей их профессии. Насколько мне известно, такие люди обычно стараются направить детей по собственным стопам. Служба в полиции – уж очень радикальное решение. Вот младшая сестра Джейсона вполне вписывается в концепцию «медицинский университет». Направление не указано, но даже если не генная инженерия, как у родителей, в любом случае ближе и логичнее, чем полиция. Сейчас сестре Джейса должно быть 24 года, то есть она давно выпустилась и работает. Сую нос дальше, ожидая, что на следующей странице все же найду подтверждение своих умозаключений и увижу, что Мария Риган помогает родителям в их исследованиях и тоже награждена чем-то безумно почетным. Но нет. Далее информация о Марии отсутствует. Причем не просто обрывается, а именно информация отсутствует. Боже, надеюсь, она жива? Пролистываю назад, ищу строку глазами, нахожу. Возле имени Марии Л. М. Риган стоит только дата рождения. Значит, жива. Просто Лаки не стал лезть в дебри и раскапывать еще и ее биографию. Он, конечно же, прав. Это просто любопытство. Сестра Джейса и ее судьба мне без надобности. Я ее не увижу никогда в жизни. Звонит интерком. «Да, Барб», — отзываюсь. Очень уж она любит жать на кнопку, вместо того, чтобы заглянуть и спросить по-человечески. Побаивается. Зато когда Лаки у меня, ее за уши не вытащишь из кабинета. «Капитан Морган, к вам посетитель». «Кого несет? Почему-то в первое мгновение думаю о Рикардо. Кому же еще взбредет в голову прийти без звонка или предварительной договоренности? А коллеги по академии не станут просить Барбару оповещать об их визите и просто войдут. «Кто?» — спрашиваю и широко распахиваю глаза, получив ответ. «Мистер Лукас Ньюман». С Лукасом Ньюманом мы не знакомы. Видела его пару раз на официальных приемах, на которые вытаскивал меня с собой Рикардо. Соответственно, и тот видел меня и, естественно, знает, кто я такая, а кто не знает. Но официально представлены мы не были. Тем неожиданнее его визит. Незваный гость входит и прикрывает за собой дверь. Сижу за столом, даже не пытаюсь встать. Во-первых, я женщина, во-вторых, это он пришел в мой кабинет. Ньюман — крепко сбитый мужчина, лет 40, с коротко стриженными рыжими волосами и вздернутым носом, покрытым веснушками. С детства недолюбливаю рыжих и курносых, так что визитер подсознательно не нравится мне сразу. Плюс он конкурент Рикардо, а с Тайлером мы практически семья. Так что с чего бы мне любить его оппонента? «Добрый день, Миранда», — произносит Ньюман с широкой улыбкой. «Даже так? Миранда? Он ничего не перепутал?» Сверлю его взглядом и даже не пытаюсь скрыть свое удивление и от его визита в принципе, и от обращения. «Прошу прощения, но мне кажется, мы не столь близко знакомы, чтобы звать друг друга по имени. Спешу сразу внести ясность в наши отношения, вернее, в их полное отсутствие. Вернее, вовсе не знакомы, а по имени ко мне обращаются только очень близкие люди». Однако улыбка Ньюмана сияет на его лице, как приклеенная, и моя ни капли не дружелюбная реплика его не смущает. «В таком случае, как мне следует к вам обращаться?» Пожимаю плечом. «По званию, по фамилии, как вам будет удобнее». Улыбается еще шире, хотя, казалось бы, куда еще более широко. Такое чувство, что еще миг, и кожа на его лице просто треснет, как на перетянутом барабане. «Значит, слухи не лгут, и вы предпочитаете, чтобы вас называли Морган?» Мое же лицо вытягивается. То есть он знал, что называть меня по имени не следует, но все равно проверил. Вдруг именно ему я это позволю? Вот это самомнение. «В отношении меня слухи, как правило, правдивы», — сообщаю прохладно. Надеюсь, ему рассказали, что я бешеная стерва, которую лучше не выводить из себя лишний раз. «Могу я присесть?» — спрашивает, а сам уже водрузил свою широкую пятерню на спинку гостевого кресла. Наглый и самоуверенный. Где-то я это уже видела. Кажется, у Рикардо появился достойный противник. Не зря же он сумел пошатнуть уверенность в себе даже у непрошибаемого Тайлера. «Ну, раз уж вы уже пришли...» Делаю приглашающий жест рукой. «Присаживайтесь». С готовностью принимает приглашение и замирает. Очевидно, ждет, что я предложу ему чай или кофе, как это было бы любезно с моей стороны, как хозяйки. Перебьется. «Мистер Ньюман, чем обязана?» Вместо этого спрашиваю прямо. «Зовите меня Лукас». «Как скажете». Соглашаюсь и тут же перефразирую. «Лукас, зачем вы пришли?» «Познакомиться». «Хм, очень приятно». Он и вправду мне не нравится. У этого человека очень фальшивая улыбка. Она категорически не сочетается с выражением глаз. Ньюман делает театральную паузу, затем вздыхает. «Полагаю, вы уже в курсе предстоящих выборов и того, что главными конкурентами на них будут два кандидата». «Да ладно, все-таки не верю. Если он и конкурент Рикардо, то только по наглости и бахвальству». «Вы самоуверены», — откликаюсь. «Не без этого», — ухмыляется, сочтя мои слова за комплимент. В общем-то, это был совсем не он, но да бог с ним. И с Ньюманом, и с комплиментом. «Лукас, ближе к делу, пожалуйста». Красноречиво опускаю взгляд на разбросанные передо мной по всему столу бумаги. «Я немного занята. Если бы вы предупредили меня о своем визите, то я непременно выделила бы для вас время». Намек снова не понят. Уходить гость не торопится. «Как я уже говорил, я пришел познакомиться и уточнить, какова ваша позиция на предстоящих выборах. За кого вы планируете голосовать?» «Угадай с трех раз, придурок». Холодно улыбаюсь. «Мне кажется, моя позиция предельно ясна». А теперь светлые глаза под густыми рыжими бровями превращаются в щелки. «Тайлер». «Он самый», — киваю. «Не думает же Ньюман переманить меня на свою сторону мифическими бесплатными обедами в школах». «Так я и предполагал», — горестно качает головой. «И мне бы хотелось это изменить». «Да неужели?» «Вы, Морган, персона публичная. Вы знамениты, а вас говорят, на вас смотрят». «Меня ненавидят и боятся», — он забыл упомянуть. «Уверен, ваша поддержка принесла бы мне не одну сотню голосов. Сколько студентов сейчас учатся в ЛЛА? Не сомневаюсь, все они взяли бы с вас пример и проголосовали бы правильно». «Правильно, глядите-ка, самомнение уровня бог». «Они и проголосуют правильно», — соглашаюсь. «Как им велит сердце». Улыбаюсь, не скрывая издевки. «И все же, не сдается курносый визитер. Я бы хотел заручиться поддержкой Совета Академии». Рикардо — главный спонсор ЛЛА. Хоть и неофициально, но тут все решает он. Неслыханная самонадеянность пытаться перекупить Академию у Тайлера. Во-первых, страшно дорого. Во-вторых, тот вцепится в нее зубами и не отдаст. «Хорошо». Неожиданно добрею, переплетаю пальцы на столешнице и чуть подаюсь вперед, поближе к собеседнику. «Вы уже говорили с остальными членами совета? С Оливером Ноланом, Кларисой Снич? Я член совета Академии, но не его глава». «Тем не менее, только вы одна близко контактируете со студентами. Они пойдут за вами». «Хм, а это идея. Завтра же велю повесить в аудитории портрет Рикардо Тайлера с каким-нибудь зычным лозунгом. Как же я терпеть не могу, когда на меня давят?» «Скажем так». Ньюман подается к столу, берет карандаш и, даже не подумав спросить разрешения, что-то пишет на оборотной стороне одного из моих документов. «Я взбешена, честное слово». «Вот», — поворачивает ко мне листок. Смотрю на число с кучей нулей, вопросительно приподнимаю брови. «Это сумма, которую я готов вложить в ЛЛА в случае вашей гарантированной поддержки моей кандидатуры. Это новое оборудование, увеличение заработной платы сотрудникам, рост стипендий», — перечисляет, смакуя каждое слово и победно загибая короткие, едва ли не квадратные пальцы. «Похоже, кто-то решил, что я у него в кармане. Вместе со всей Академией в придачу». «Это щедро», — отзываюсь равнодушно. «Но чего уж скрывать, предложением я впечатлена». Впрочем, если сократить армию, как планирует Ньюман, то из бюджета освободится куда более внушительная сумма. «Итак, ваш ответ?» — уточняет, очевидно, в своей голове, уже празднуя победу. «Мой ответ — нет». Мне таки удается сбить с него спесь. Ньюман удивленно моргает. Был уверен, что все уже на мази. «Что значит «нет»?» «В данном случае «нет» — это отрицательный ответ», — подсказываю. Забираю оставленный им карандаш и демонстративно убираю его в подставку. «И все же подумайте». Не желает сдаваться и вновь применяет свою слащаво-фальшивую улыбку. «Непременно», — обещаю. «Простите, Лукас, но у меня еще много работы. Уже не намекаю, а откровенно выставляю его вон». «Разумеется». Как у этого типа только скулы не сводят от этой притворной улыбки. «Был рад знакомству». И, наконец, поднимает свой филей с моего стула и направляется к двери. Останавливается уже у самого выхода, взявшись за ручку, оборачивается. «Я мог бы объявить, что людям была скормлена ложная информация, и вас даже не было на Эйдане в тот год, когда погиб Эйден». «Вот это номер!» «О!» — откликаюсь. «Вы и это можете?» — уверенно кивает. «Я подумаю, Лукас. Всего доброго». И Ньюман выходит, явно уверенный в том, что я у него на крючке. «Идиот! Плевать мне на репутацию! Совесть он мне тоже купит новую!» Несколько минут сижу, не двигаясь, и пытаясь усмирить подступившую к горлу ярость. Вот же мерзавец! Кто во имя всех чертей сказал этим двоим, что я ключ к победе на их треклятых выборах? Сначала Рикардо, теперь этот. Свет клином, что ли, на мне сошелся? Вздыхаю, смиряясь с неизбежным, и набираю номер Тайлера. «Рик, надо поговорить. Выдаю сразу же, вместо приветствия».